Интермедия четвертая. Грозная семья и девушки. Роксана резко осадила коня и, небрежно бросив поводья конюху, соскочила с двуколки и быстро прошла. Нет, она скорее пробежала по центральной дорожке, посыпанной мелким гравием. Девушка остановилась у белоснежного трехэтажного здания с колоннадой перед самым входом и только тут решилась успокоиться. Не взять себя в руки, чтобы не выглядеть взбешенной в глазах матери, строгой Варвары Александровны Демидовой Долгоруковой. Молодая княжна уже была взялась за ручку массивной двери, когда услышала шаги приближающегося человека. Девушка резко обернулась и нос к носу столкнулась с Анной, чье настроение казалось не лучшее. Дворецкий запоздало отреагировал, открыв дверь усадьбы изнутри, и моментально получил пару недобрых взглядов от сестер. Естественно, что уважаемый человек моментально скрылся. «Ты чего творишь?» Анна первая начала диалог. «С какого перепуга ты настропалила Феликса, что тот сбежал, не завершив положенного этикетом знакомства?» «Маменька прогневалась?» — добавила она, сбавив напористый тон. «Она знала, что ты выкинешь нечто подобное, но не успела правильно распорядиться. Роксана, ну, право, потерпеть не могла, пока он не вернется в город». Тут она взяла под руку сестру, и они вместе пошли по дорожке вокруг усадьбы, направляясь к большому парку. «А вот ты, Ань, даже не интересуешься, как все прошло!» Роксана отреагировала дерзко, но не отклонила порыв сестры к совместному уединению. Та повернулась к ней лицом и через пару мгновений отвернулась, покачивая головой в знак подтверждения своим догадкам. «Да по тебе и так видно, без наводящих вопросов!» Старшая сестра усмехнулась. «Даже боюсь поинтересоваться, что же конкретно случилось, а, сестрица? Ну, не держи в себе, расскажи что-нибудь». Роксана вздохнула, скорее от обиды на саму себя, и поправила направление прогулки, выбрав ближайшую лавку из белого камня как пункт остановки и продолжения беседы. Присев, они оценили внешний вид друг друга. Обе княжны выглядели очень эффектно, несмотря на разницу в одежде. У Роксаны дорожный брючный костюм, все еще пыльный, а у княжны Анны великолепное платье из зеленого шелка. Простенькое, но дорогое, с богатой вышивкой на груди и окантовках, включая пышные манжеты, что выше локтя. «Я совершила глупость и, скорее всего, поссорилась с Феликсом», заявила Роксана и начала нервно смахивать дорожную пыль с брючного костюма перчатками. «Представляешь, что он мне сказал?» «Даже боюсь подумать о словах этого симпатичного сумасброда, хоть и вежливого, но и даже временами и воспитанного». Анна не смогла удержать неуместную улыбку. «Ты можешь не говорить. Я представляю». Она выхватила у сестры перчатку и начала помогать избавляться от остатков пыли. «Нахал! Нахал и хам! Вперемешку с самоуверенностью!» Роксана негодовала. «Заявил, будто у меня на него планы». «Нет, ну ты можешь представить?» — добавила она эмоционально, вскочила и уселась обратно. «А что я должна была ответить? Вокруг столько народишку, а он такими заявлениями разбрасывается». Обе сестры замолчали. Одна, думая над словами сестры, а вторая еще раз прогоняла в мыслях всю нелепую сцену, как теперь показалось, в момент успокоения и холодного взгляда со стороны. «Прощение он просил?» Анна нарушила паузу в общении. «Ну, извинялся, умолял, может. Хотя после того, как ты лежала у него под одеялом...» Девушка прикрылась веером, стараясь не захихикать. «А вообще я тебе даже завидую». Она вздохнула мечтательно. «Тебе ничего не стоит общаться с ним. Просто, без всяких условностей. Обижаться, ссориться и мириться, как друзья или даже нечто большее». На последней фразе старшая сестра глянула на младшую, как лисичка. Та отреагировала, деланно надулась, ткнула сестру в плечо явно для показухи и заявила. «Ну, хватит уже. Там все правильно было, безобидно и так интересно, словно мы лазутчики во враждебном лагере». Наконец и Роксану посетила улыбка при воспоминании о случае в больничной палате. «А прощение?» Девушка небрежно махнула перчаткой, разыгрывая равнодушие к действиям парня. «Просил, конечно, но нельзя же прямо сходу сдаваться. Я и умчалась». Тут княжна спохватилась. «Кстати, мне в город, в гостиницу еще возвращаться надобно». Она попыталась вскочить, но Анна ее удержала за рукав жилетки. «Нет, дорогая», — начала пояснять старшая, — «нас ждет на разговор Варвара Александровна, а, возможно, и папенька навести, так что сегодня ты прогуляешь посиделки с подругами и ваши гадания на зеркалах», — строго добавила Анна. «Пойдем, я побуду с тобой, пока переодеваешься, и сразу пойдем к маменьке, Феликсу косточки попромываем». «В таком случае поторопимся», — отреагировала Роксана, — «не хочу пропускать встречу с папенькой». Сестры покинули лавку и, минуя парковое хозяйство, вошли в здание усадьбы со служебного входа, коих имелось в изрядном количестве. Спустя 5 минут они поднялись в одну из девичьих комнат, откуда и были вызваны дворецким к княгине Варваре Александровне. Хозяйка известной усадьбы ожидала дочерей в одном из залов, сидя на диване и наслаждаясь игрой сына Никиты на фортепиано. Пареньку это занятие явно не нравилось, но он стойко исполнял пожелания матери и великолепно справлялся с нотами. Его наставница по занятиям музыкой находилась под прекрасным впечатлением от игры. Приход сестер обрадовал княжича, так как его исполнение на этом закончилось, и мальчика проводили в его комнату, где он был предоставлен самому себе, хотя и чисто номинально. Его просто передали постоянному воспитателю. Княгиня взмахом веера указала дочерям места рядом. Кресла располагались к дивану полумесяцем, и девушек хозяйка прекрасно видела. Одним словом, беседовать удобно, и нет нужды совершать слишком много усилий, ну, разве что немного поворачивать голову для конкретного обращения к кому-то из девушек. «Роксана, признаться, я не ожидала от тебя такой выходки», — начала строго Варвара Александровна. «Хорошо еще, что я прекрасно знала причину столь скорого отъезда господина Феликса, иначе он не покинул бы усадьбу. Но он не заподозрил, что ради прихоти ты скрываешь свой настоящий дом и титул?» Девушка, только успевшая переодеться в повседневное платье, поспешила привстать и поклониться матери. «Нет, ничего такого», — Роксана занервничала. «А что мы так официально начали беседу? Я просто не хочу быть у всех на виду». Она глянула на невозмутимую сестру. «Так и интереснее информации я соберу больше, не только о Феликсе», — добавила пояснение, — «во славу клана». Хозяйка знаком подозвала слугу, который ожидал разрешения накрыть небольшой столик для легкого перекуса перед ужином. Он выполнил все действия и разлил чай по чашкам, подав один из приборов княгине. «Ты свободен. Дальше мы справимся сами. Спасибо», — отпустила его Варвара Александровна и, отхлебнув крохотный глоток, поставила назад чашку. Неожиданно и беседу, толком не успевшую начаться, прервал образовавшийся портал в центре зала. На секунду из марева показался участок крепостной стены. Исчезнув, он уступил место князю Демидову, вышедшему из тумана уверенным шагом. Княгиня с дочерьми обратили внимание на его запыленную одежду боевого мага, покрытую короткой мантией предводителя великого клана рунных магов Ллойд. Осознав неуместность такого наряда, Никита Васильевич лишь улыбнулся краешками губ, одновременно подхватывая младшую дочку Роксану, стремглав бросившуюся в объятия любимого батюшки. Она по обыкновению игнорировала этикеты и это ей не возбранялось, в отличие от степенной, сдержанной Анны. «Ну, полно, полно тебе говорю. Грязи и нахватаешься, и пыли каменной». Он поставил дочку на ноги и направил на место. «Я извиняюсь, но осмотр дальней крепости в самом разгаре. Так что, — он намекнул на одеяние, — примите этот факт во внимание. Времени совсем мало, посему рассказывайте, как все прошло». Великий князь подошел к стене зала, где стоял ряд стульев, предназначавшихся гостям. Взяв один, он поставил его ближе к столику и сел, закинув ногу на ногу, став серьезным и готовым к докладу. Как по волшебству, прибежал слуга и поставил перед хозяином еще один чайный прибор, после чего удалился, дабы не мешать спонтанному семейному совещанию. «Что можно сказать о наблюдаемом?» — начала княгиня. «Мама!» — укоризненно воскликнула Роксана. «Можно о Феликсе говорить не как о чуждом человеке, безродном незнакомце?» Все повернулись к девушке и прочли негодование на ее лице. «Действительно!» — любящий отец проникся к чувствам дочки. «У молодого человека есть имя, и, насколько я осведомлен, титул». Хотя князь и не разделял ее настроения по отношению к фактическому незнакомцу, можно сказать, к случайному человеку, но прислушаться к дочке он счел правильным. Младшая всегда отличалась прекрасной способностью разбираться в людях на уровне подсознания, делая это автоматически при первой встрече. Поговаривали, что этот дар распознания личности ей достался от предка, умершего несколько поколений назад. «Хорошо, я принимаю к сведению ваши замечания», — ответила на выпады Варвара Александровна. «Если позволите, я продолжу», — обратилась по большей части к главе и семьи, и клана. «Да-да, конечно, продолжай, пожалуйста», — кивнул князь под одобрительные взгляды Роксаны и Анны. «Вот досада!» — он опечалился, взглянув на карманные часы, что вынул. «Времени очень мало, но я выслушаю сжатый доклад. Продолжим». Великий князь убрал раритетные часы обратно. Княгиня приняла гордое выражение кардинала и, кинув строгим взглядом дочерей, дала понять, что более прерывания своего повествования она не потерпит, и кары моментально падут на головы неповиновавшихся. Девушки поклонились. «Так вот, собрав все разрозненные данные о господине Феликсе, я обобщила их», — начала княгиня Варвара. «Это своеобразный юноша с оригинальным характером, проявляющимся в неофициальном общении. Он просто завораживает своей непринужденностью. Даже словечки иногда проскальзывающие не оскорбляют достоинства собеседников, если у Феликса не поставлена такая задача». Женщина посмотрела на невозмутимого мужа и покрасневшую Роксану. «Его род, судя по фактам, добытым нашими дочками, однозначно велик и достоин. Его магия непредсказуема, хотя многие пытаются убедить в ее отсутствии и никчемности. Я отметила способность к ментальной защите самого высочайшего уровня, так же, как и к обычным магическим выпадам в его сторону». Она вновь сделала паузу. «Но он способен аккумулировать энергию, но пока не понимает, как это сделать». «Дорогая Варвара Александровна», — прервал ее глава клана, — «говорите самое важное, для чего я прибыл, воспользовавшись дорогостоящим порталом дальнего радиуса действия». Княгиня отреагировала на важное замечание и кивком подтвердила свое понимание всех обстоятельств визита занятого мужа. «Самое главное — это то, что нам удалось узнать его родовые корни, причем доподлинно», — продолжила хозяйка. «Мы проверили его самым древним артефактом, хоть и неполным. Ты ведь помнишь о нашем личном клановом хранилище, где покоятся те вещи, что далеки от всеобщего понимания. Их применение и специфика неизвестны, а магистры рун просто испаряются или в пепел обращаются от взаимодействия с ними. — Ну, конечно, помню, — согласился князь. — Неужели ты опробовал возможности парня таким способом? Глава клана привстал, отразив степень заинтересованности. — Да, я сделала это лишь потому, что в добытых сведениях проскочила одна знатная династия, канувшая в лето, — продолжила княгиня. Исходя из родственной связи, я и использовала малахитовую цепочку, что по легенде принадлежало Рюрикам. Естественно, что я не сразу приняла такое решение, а лишь когда увидела магическую руну столь знатного рода на его фамильном перстне. Женщина пояснила и дождалась признаков понимания со стороны мужа и дочерей, в особенности от Роксаны, которую переполнял ужас от содеянного матерью. «Продолжай, не томи», — попросил сосредоточенный глава семейства. Так вот, он не умер и не испарился, как большинство наших соклановцев, решивших испытать удачу, когда те достигли высочайшего класса и звания. Княгиня сама изобразила потрясение. Произошло только одно событие с момента занятия цепочкой места на шее Феликса. Тут она запнулась на долю секунды, полуприкрыв глаза, как бы вспоминая детали. Князь же встал и начал мерить зал большими шагами, не рискуя прерывать свою уважаемую супругу. Но интерес готовился вырваться возгласом из его души. Оберег императорской династии, что до этого занимал место на теле юноши, сгорел. Она выдала продолжение. Я, конечно, могу сделать скидку на дешевизну и невысокий уровень того артефакта, но факт остается фактом. — Невероятно! — воскликнул Никита Васильевич. — Артефакты, обереги из запасников императора всегда отличались огромным запасом силы. — Вот и я про то говорю, — кивнула в знак солидарности княгиня. — Но есть и еще кое-что вокруг этого молодого князя. Титул произвел впечатление на главу клана, но он не посмел вступить в диспут, ожидая финала доклада из-за ограниченного времени пребывания. Княгиня поняла мужа с одного взгляда и продолжила, дав себе слово, не создавать интриги и не делать паузу, по возможности. За парнем началась негласная охота со стороны многих. Она покачала головой, изобразив расстройство такой новостью. Голицыны, Трубецкие, а с недавнего времени Шуйские стараются прощупать парня. Я умолчу о врагах, пока себя не проявляющих открыто, но вот с фактами не поспорить. Доподлинно известно, что после инцидента с архидемоном охота за молодым Рюриком нарастает. Не удивлюсь, если его уже прибрал к рукам кто-нибудь из высокопоставленных особ, возможных членов протектората Руси. Хотя, она задумалась, данных по этой теме пока мало. Так какое решение будет от нас, как от представителей руководства клана Ллойд? Варвара Александровна завершила монолог вопросом к главе. Великий князь занял свое место и задумался. Время словно замерло, и никто не посмел даже дышать слишком громко. Первое. Он начал оглашение решений. Дмитрий Гард должен установить скрытое наблюдение, хотя от наблюдателя всякого рода скоро будет не протолкнуться, но все же пусть постараются. Князь перевел взгляд на дочек. Вы, милые мои и любимые, продолжайте общаться с молодым князем, но помните об ограничениях. Не делайте того, что скомпрометирует ваше будущее, если не уверены в обратном. Прощупайте его насчет мыслей о присоединении к кланам, а если позволит момент, то предложите и наш. Глава остановился в оглашении и, кивнув своим мыслям, продолжил. Непозволительно упускать его. тем более увидеть в рядах других кланов. На этом все. Хоть мне и не терпится побыть с вами дольше». Совещание столь быстро завершилось, что домочадцы не успели даже попрощаться с главой семейства, исчезнувшим в появившемся портале вместе со стулом. Варвара Александровна посмотрела на притихших девушек и добавила к сказанному. «Ну что же, на этом пока все. Помните об ответственности и исполняйте указания», — проговорила нарочито строго. «Особенно это касается неформальных отношений». Хозяйка сверкнула черными глазами на Роксану. «С Дмитрием Гардом я поговорю и донесу до него информацию от главы клана. Ступайте, занимайтесь и приводите себя в порядок. И не забывайте о скором начале занятий в академии». Женщина и две девушки встали со своих мест и разошлись по комнатам. Встреча с главой клана добавила забот, требующих внимательного отношения для каждой. Интермедия пятая. Доклад. Докладная грамота за номером 3 от агента особых полномочий Его Императорского Величества, независимого служителя Верховного Протектората рунных магов Руси. Мною принят ряд мер по установлению контроля за интересующим Его Величество лицом. Связь по родовой линии устанавливается. Правдивость изложенных фактов в предыдущем отчете подтверждена из надежного источника. На данный момент жизненная позиция, как и приверженность какому-либо из известных кланов, не установлена. Однако наблюдается повышенная активность представителей самых сильных рунных кланов к этой весьма интересной личности. Считаю, что подведение агента вплотную или в ближайший круг общения преждевременны. Об изменениях буду докладывать условленным каналам, минуя официальные подразделения и службы Его Императорского Величества. По поводу открытий и патентной деятельности наблюдаемого лица могу сказать следующее. Никаких ограничений не встречено. Лица, заинтересованные в тотальном контроле, не выявлены. Прецедентов по оспариванию права собственности не появилось. Агент особых полномочий. Интермедия шестая. Разговор с сестрой и дочерью. Марфа Митрофановна, княжна Шуйская, заехала в городскую квартиру, прежде чем отправиться за город, в места нахождения сплошных усадеб, самых известных и влиятельных фамилий. Девушке потребовалось переодеться и привести себя в порядок после возвращения из академии. Двуколку она сменила на открытую карету с личным кучером и отправилась в загородную усадьбу. Дорога не заняла слишком много времени, и девушка, одетая, как полагается, знатной особе, вступила на зеленую лужайку, ухоженную и радующую хозяев свежестью даже в августовское время года. Великолепное платье из шелка, ажурная легкая жилетка и шляпка, выделанная по последней моде. Светло-русая коса, гордость красавицы, завершается скромным бантом с обычным алмазом. Все дорого и подчеркивает громадный достаток династии боевых рунных магов клана Гор. Девушка шла, не торопясь, по аллее к главному входу в особняк усадьбы, среди ухоженных кустарников и деревьев приусадебного парка. Все семьи имеют нечто подобное, выражая и подчеркивая индивидуальность и вкус лишь профессионализмом садовников, пользующихся и уважением у знатных господ, и вниманием, да и стоят такие профессионалы недешево. Но мысли девушки находятся далеко от местных изысков. Даже предстоящий разговор с любящим отцом не отвлекает ее от дум о прошедшем времени, проведенном рядом с болеющим Рюриком, князем и, вероятно, другом Феликсом. «Марфа, постой!» Василий остановил сестру. «Ты не хочешь рассказать, что за секрет у вас с отцом от меня? После смерти матушки вы все чаще игнорируете меня, заставляя задумываться». Девушка отвлеклась и взяла брата под руку. Улыбнулась этому заучке, которого в академии никто не любит, в отличие от ближайших родственников. Высокий и сухощавый, Василий еще и горбился, но зато в его познаниях вязи самых опасных боевых рун грех было сомневаться. Но только этот плюс никак не добавлял парню девичьего внимания среди учащихся академии. «Да нет никаких секретов!» Марфа чмокнула брата в щеку, при этом сама встала на носочки, а его притянула, заставив согнуться. «Ты все время путаешь получение папиных поручений и принимаешь против себя. На то была причина. Кстати, если желаешь, то я расскажу тебе все первому, а не отцу». Они вновь пошли неспешным шагом, выполнив своего рода приветствие друг друга. «Это все из-за того парня?» — Василий высказал предположение. «Ну, тот в странной одежде». «Ты знаешь его?» — сестра удивилась. «Откуда?» Василий сделал загадочную улыбку, поддразнивая любимую сестру. Он кашлянул, прикрыв губы кулаком. «Ну а почему ты сочла, что твой брат не мог его встретить?» Их прервал бегущий навстречу слуга. Родственники сделались серьезными и устремили на гонца взоры, ожидая важного известия. «Ваши светлости ожидают князь!» — начал посыльный, переведя дух. «Митрофан Иванович давно меряет шагами залу», — продолжил слуга, подчеркивая настроение хозяина усадьбы. «Ну, вы же его знаете. Прошу вас, быстрее, пожалуйста». Брат с сестрой почти бегом поспешили за слугой. Расстраивать отца дети не могли себе позволить по многим причинам. Но одна из самых главных — это уважение к нему. Даже потеряв молодую жену, он остался верен семье, не пустился во все тяжкие и не стал заливать горе горячительными напитками высокой алкогольной концентрации. Причем его любовь к ушедшей из жизни супруги вылилась на детей троекратно. Они поднялись на третий этаж особняка, где вошли в просторный кабинет главы клана Гор, сразу без соблюдения формальностей с докладом о прибытии дворецким. Отец резко обернулся и пригласил детей занять места за массивным столом, смотрящимся в этом зале маленьким, обычным. — Присаживайтесь, мои дорогие! — князь сопроводил жест словом. — Марфа, что же это такое? Я начал волноваться по поводу твоего отсутствия в городе. Но магистр Софья Павловна, директриса академической больницы, меня успокоила. Она рассказала, как ты ухаживаешь за интересующим клан человеком. Марфа улыбнулась и покраснела, но быстро взяла себя в руки, поправив жилетку и откинув за спину богатую косу. Она ткнула локтем брата, попытавшегося мимикой изобразить кое-что, что уместным ей не показалось. «Надеюсь, что уважаемая Софья Павловна рассказала ей то, где именно я ночевала», — проговорила девушка, явно стесняясь. «Но на то и есть лекарские курсы, чтобы больных выхаживать», — добавила девушка, глядя на отца и брата. «Или я ошибаюсь?» «Ну, перестань», — смутился глава. «Я и не думал ничего в таком роде, прекрасно зная твою жизненную позицию. Марфа слушала отца, а сама вдруг вспомнила некоторые эпизоды знакомства с молодым князем Рюриком и чуть не прокололась. «Если б вы знали, как он целуется!» — мысленно прошептала она, чуточку прикрыв глаза. «Марфа, доченька, ты словно витаешь в облаках!» — сделал небольшое замечание глава Шуйский, чем вернул девушку из раздумья. «Давайте, я поясню вначале, что всем уже известно относительно господина Феликса», — продолжил князь, правильно оценив настроение дочери, не выдавая чужих тайн. «Так и вам, и мне будет спокойнее». Дети кивнули и приготовились слушать, особенно Василий, который был почти не в курсе задания данного сестре родителям. Митрофан Иванович задумался, прикрыв глаза на мгновение. «Так, что мы знаем о господине Феликсе?» Он задал вопрос сам себе. «Посмотрите обобщенную выборку, так будет удобнее». Он дал каждому по листку бумаги, где в подробностях перечислены все факты, касающиеся Феликса, князя Рюрика, включая зарегистрированные и готовящиеся патенты. В перечне упоминалось все, даже факт его посещения усадьбы Демидовых, что пробудило у Марфы некоторые нотки ревности. Князь не ограничивал детей по времени, лишь следя, с каким интересом происходит изучение и гадая, что помимо этого узнала его дочка в процессе лечения в стенах больницы Академии. Но Марфа прекрасно справилась и не раскрыла своей большей осведомленности, в отличие от брата. «Как ни странно прозвучит», — Василий Митрофанович взял слово, отложив бумагу. «Но тут нет одного факта. Он появился в облаке каббалистической руны и буквально возник из ниоткуда. Затем он вмешался в разборки, которые его никак не касаются. Помог одним словом, не осознавая, что наживает врагов. У нас так не принято». Но князь пропустил половину информации мимо ушей, думая только над одним фактом, услышанным от сына. Митрофан Иванович стал серьезен, буквально преобразился в одного из самых опасных и уважаемых в мире боевых магов, главу клана Гор. Он глянул на детей таким взглядом, что они неосознанно поднялись и застыли перед ним, ожидая слов. «Про появление его приказываю забыть и храните эту деталь в тайне», — он отдал приказ голосом демона, чего все всегда боялись, а некоторые в обморок падали. «Если не уверены, то могу наложить кровное заклинание, но я верю, что мои дети справятся». Он сел, пелена ужаса спала, и глава вновь превратился в привычного и родного, любящего детей папу. Князь проследил, как сели на места его побледневшие дети, и жестом успокоил их, возвращая прежнее настроение. «Да, кстати», — он продолжил совершенно нормальным голосом по-семейному, «Марфа, доченька, у тебя скоро день рождения, и я прошу тебя пригласить господина Феликса, если ты, конечно, будешь не против». Дети быстро отошли от резкого преображения, так как слишком часто сталкивались с этим. Марфа обрадовалась известию о приближающемся праздновании в свою честь и смело попросила папеньку написать официальное приглашение. Каково же было удивление у всех, когда дворецкий открыл дверь и доложил следующее. «Господин Тимка желает лично вручить княжне Марфе Митрофановне Шуйской корзину с самами». Выдав это, глашатай не выдержал и улыбнулся, а беседующее семейство рассмеялось. Князь слегка опешил и даже не до конца понял, что происходит. «Да, ну что же, пускайте!» Отец семейства пожал плечами, мол, делать-то нечего. Беспризорник блеснул знанием этикета и все выполнил правильно. Даже дождался ответного послания, приняв малую денежку из рук самого главы клана Гор. А немногим позже, исполняя негласную просьбу Марфы, что намекнула на некую важность еще одного личного послания, он забрал еще одно письмо, заработав безобидный поцелуй в щеку, причем остался несказанно довольным. Интермедия седьмая. Двое появившихся с востока. Вокзал Ставрополя сильно отличается от аналогичных общественных мест городов Руси. И причина не в изысканной архитектуре главного здания, построенного зодчими в традиционном стиле сити-холла, а в течении привокзальной жизни закрытого города. Пусть и частичное, но ограничение на прием гостей действует со времен основания Академии магии на противоположном берегу Волги. Точные причины такого вмешательства в суверенитет назвать не могут даже старожилы, чьи предки являлись отцами-основателями. Но одну из версий приняли к общему сведению и поддержали при дворе Годуновых еще в давние времена, когда локальные войны возгорались тут и там, на всей территории Восточной Руси. И если копнуть еще глубже, то город и вовсе был изначально не городом. Вначале он служил обычной заставой в преддверии пути на восток. Позже стал крепостью, защищавшей западные княжества от вторжения темных, как их называли. Да и с юга такую преграду не пройти. Волгу перекрывали надежно, а характер извилистого русла позволял подготовиться к нападениям заранее. Природная петля и горы помогали. Тем не менее, жизнь вокзала кипит, приезжающих людей достаточно. Дорожные грамоты у каждого выправлены, и надлежащее разрешение гостями получены как на временное пребывание, так и на постоянное жительство, как в городе, так и в его окрестностях, и далеких, и близких. Огромное количество амбаров и складов образовали вокруг вокзала целый микрорайон, где жизнь кипит постоянно. Грузы с востока и на восток пополняются и ожидают своего часа для отправки далее. Городская паромная переправа из-за этого работает постоянно. Несколько дорог, ведущие к ней в обход города, загружены даже в выходные, когда все горожане предаются отдыху, посещению ярмарок и торговых площадок. Пятница никак не отличалась от обычного рабочего дня, хотя некоторые уже и предвкушали скорое начало времени отдыха. Ввиду этих обстоятельств, бурного течения жизни недалеко от главного здания вокзала разместили и участок жандармерии. Каждый городовой имел сопровождение из двух представителей силового подразделения защиты правопорядка. Из-за случаев появления нежелательных элементов среди приезжающих, что запросто шли на конфронтацию с применением оружия, зачастую и огнестрельного. Запыленная, покрытая сухой грязью карета почтовой службы остановилась в положенном месте для приема посылок и осмотра документов пассажиров. Из нее вышли всего двое мужчин в перепачканной одежде, пошитой недорого, но добротно. Юноша лет 18 и седовласый мужчина, определить возраст которого для городового оказалось весьма затруднительно. Плащи, накидки покрывают костюмы, сапоги военного образца выдали причастность к определенному слою граждан. Возможно, это отставные или наемники, не пожелавшие жить обычными обывателями. Вероятность причастности к гильдии рунных магов Отметать тоже неправильно, хотя конкретных особенностей облачения не наблюдается. Только вот какая оказия случилась, возраст юноши не ускользнул и смутил внимательного городового. Мал паранишка для бывшего вояки, а на дезертира парень совсем не похож. Уверенный, нагловатый и чрезмерно веселый, без видимого на то повода. «Так, с одну минуточку!» Подошедший городовой остановил вышедших пассажиров. «Попрошу вас предоставить дорожную грамоту». Представитель закона протянул руку в требовательном жесте, а двое конных помощников положили ладони на рукояти шашек, демонстрируя решительность и готовность действовать по ситуации. Седовласый медленно открыл дорожный саквояж и достал требуемое, причем городовой заметил пару рукояток револьверов в содержимом. «Прошу вас», — седовласый мужчина протянул соответствующие бумаги. Городовой внимательно ознакомился с документом, периодически теребя ус и бросая на гостей города заинтересованные взгляды. «Ну что же», — он протянул бумаги обратно, — «все в порядке, но позвольте задать пару вопросов вашему сиятельству». Старый граф отреагировал на просьбу спокойно, чинно положил документы в свой саквояж и принял расслабленную стойку, кивком подтвердив свою готовность отвечать. «Граф, ваша фамилия настоящая?» — начал дознание городовой, стараясь соблюдать правила вежливого обращения. «А что вас так смутило в моих инициалах?» — парировал он вопрос блюстителя. «Николай Федорович Татищев. По-моему, нет ничего подозрительного». «Хм...» — городовой закрутил ус, внимательно рассматривая графа. «Ваша правда. Но уж больно известна фамилия была. Даже среди отцов-основателей...» Он задумался. «А надолго вы к нам?» Граф, наконец, ухмыльнулся, но сделал это только краешками губ. Выражение его нисколько не изменилось, спокойный взгляд не выдал и намека на его реальное настроение, как и на отношение к беседе. «Если следовать сказанному вот в этой грамоте...» Татищев вынул из внутреннего кармана старинный документ, потрепанный, но сохранивший множество подписей и печатей, и протянул его стражу порядка, то я являюсь законным распорядителем одного участка земли вместе с постройками, что на правом берегу Волги, аккуратно против Ставрополя. Я просто возвращаюсь к своим прямым обязанностям как преемник и распорядитель всего полагающегося мне хозяйства. Городовой принял и этот документ, к которому прилагалась и рисованная карта, такая же потрепанная и оформленная надлежащим образом, со всеми печатями и подписями, не утратившими силу даже из-за смерти людей, которым принадлежали. Герб правящего дома и подписи лиц из династии Годуновых подтверждали все сказанное в бумагах, наряду с прочими известными фамилиями. «Да, все верно, ваше сиятельство», — блюститель правопорядка вернул документы. «Смею заметить, что прошло слишком много времени. Поместье разграблено, а от усадьбы остался только фундамент да пара стен придачу. О переправе, затронувшей часть вашей земли, я умолчу. Сами с городской управой разбирайтесь». Он вздохнул и по-иному посмотрел на старого графа с гораздо большим уважением. «Представители вашей династии давно не было в этих краях, уж простите, я знаю историю, подтверждающую ваши права распорядителя данной землею», — добавил страж виновато. «Удачи!» Полицейский начал разворачиваться, чтобы заняться другими прибывающими, но граф Татищев остановил его, аккуратно придержав за руку. «Извините, что я отвлекаю вас от вашей работы», — произнес седовласый граф тоном, не подразумевающим отказа. «Но мне нужна информация». «Рад буду помочь, коли смогу». Городовой откликнулся и замер в ожидании. «Не могли бы вы подсказать, где уставшим путникам смогут дать отдохнуть с дороги и накормить?» Высказал свою просьбу граф. «Вы правы, когда указали на наше отсутствие в этих местах долгое время», добавил Николай Федорович для убедительности. «Будем весьма признательны». При последней фразе седовласый путешественник сунул руку в карман дорожной куртки, где что-то звякнуло. Городовой правильно расценил способ благодарности и опять покрутил ус, при этом довольно улыбаясь. «Ну-с, это как вам будет угодно», — начал блюститель ответ на просьбу, выдержав картинную паузу для раздумий. «Есть одно примечательное место, не ресторация, конечно, однако достойное вашего внимания». Городовой преподнес интригу. Граф кивнул, а молодой человек, являющийся ему внуком, что выяснилось из официальных дорожных грамот, отреагировал более эмоционально. Он начал быстро переводить взгляд с одного собеседника на другого, выдавая свою нетерпеливость. «Весьма интересно», — согласился Татищев. «Прошу вас, продолжайте». Городовой снова сделал паузу, при этом обернулся на улыбающихся и кивавших верховых жандармов, чей вид подтверждал неординарность предлагаемого к посещению заведения, а также подчеркивал его популярность в самых широких кругах. «Не так далеко от центра, на пригорке. Отыщите таверну Гроха», — продолжил городовой, удовлетворившись реакцией внимающих гостей, «или просто наймите извозчика у вокзальной площади. Он обязательно доставит вас к указанному месту. Кстати, рядом находится неплохой, достаточно уютный постоялый двор. Цены приятно удивят ваше сиятельство». «Огромное спасибо!» Николай Федорович сдержанно поклонился, следуя правилу учтивости. «Не приму во внимание все, что вы мне рассказали. Возьмите, прошу вас, в знак искренней благодарности». Он протянул копейку, не стесняясь и не боясь отказа от представителя власти, ведь принимать благодарности разрешается. «До встречи!» «Благодарствую, ваше сиятельство!» — ответил с поклоном блюститель порядка. На этом их диалог закончился. Городовой дунул свисток, когда заметил пару беспризорников, высматривающих персонаж для наживы, и спешно удалился, оставив пару уважаемых родственников наедине с собой. Толпа не стесняла передвижение старого графа с внуком. Буквально через тройку-пятерку минут они оказались на площади, откуда без особых усилий увидели стоянку извозчиков, зазывающих себе пассажиров. Пересечь мощеное булыжником пространство труда не представило, и они наняли повозку, понесшуюся по пригороду к городским улицам в центре Ставрополя. «Николай Федорович», — обратился молодой к седовласому, когда они отъехали на приличное расстояние от суеты привокзальной, «я немного сомневаюсь, что нас примут, и вообще не ведаю, кто должен принять. Ты даже не рассказал толком, что нас заставило сняться с места и отправиться в этот край. Не кусок же заброшенной землицы». Татищев улыбнулся и отвернулся, погрузившись в думы. При этом на его суровом лице непрошибаемого мага и воина, хоть и не действующего, появилось выражение крайней удовлетворенности. «Гришка Распутин, правнучек ты мой бестолковый, ну куда ты все время лезешь наперед носа? Осталось чуть-чуть. Терпи стойко, ведь всему свое время», — проговорил он, не оборачиваясь к собеседнику, а продолжая осматривать окрестности. «Но я немного добавлю тебе жару в душу. Мы ищем одного человека, служить которому нас обязали настолько давно, что даже мой прадед еще не достиг в те времена своей юности». Снова вздох, только непонятный для собеседника. Радость или грусть отражающий. Наследие требует исполнения. Наш род долго ждал этого, а посчастливилось только тебе, да и мне». Молодой человек принял объяснение достойно и сам погрузился в созерцание красивой местности Среднего Поволжья Руси. Дорога прокрадывается почти вплотную к руслу левого берега. Тут все более-менее полого и ровно, в отличие от правого, где горы, изрезанные огромными оврагами, спускаются к самой реке. Здесь находится ложбина, заканчивающаяся долиной у самого русла. Небольшая, но достаточно, чтобы вместить заливные луга и дать место постройкам. Это та земля с развалинами, поросшими молодняком и сорной травой. В аккурат недалеко от ровной переправы, некогда принадлежащая знатному роду и по наследству доставшаяся Татищевым. Однако истинный потомок давным-давно канувшего основателя и хозяина обширного поместья, как оказалось, не безвозвратно потерян. Он есть, если верить разнесшимся слухам среди заинтересованных личностей Руси. Это обстоятельство и заставило седовласого дворянина вспомнить о долге чести, взять с собой правнука вместо погибшего сына и отправиться в путь. Конец второй части. Читал Сергей Ларионов.